Глава 9. Лиса Лиза. Он много раз читал и слышал. При свете дня все кажется проще. Он был согласен с этим, но с небольшой оговоркой. Все, кроме смерти и невыносимых сторон жизни. Новым утром боль оказалась сносной, а прочее он задвинул за грань еще не наступившей минуты. Стихла музыка. Щелчок автостопа подвел итог бдению. Пес вскочил, словно по команде, и, как ни в чем не бывало, начал тыкаться мордой Лазарю в плечо. До того вскоре дошло, что псина просится гулять. Кряхтя он поднялся, сделал несколько шагов до двери и выпустил ночного сторожа, который рысью умчался по нужде. Совершенное благодеяние напомнило Лазарю о собственных нуждах. Вчера его организм был настолько обезвожен, что только на утро возникла потребность поменять воду в аквариуме. То, что в левом крыле нет сортира, он усек еще тогда, когда ворон учинил осмотр помещения. Оставалось исследовать правое крыло и пару верхних этажей. Этим он и занялся, постепенно раздражаясь от нарастающего давления в мочевом пузыре и гадая, каким же образом вся эта орава любвеобильных аборигенов и временных постояльцев моется и участвует в круговороте веществ в природе. Выяснилось, что дом существенно больше, чем кажется с улицы. Строение имело Г-образную форму, и в конце правого крыла за поворотом был проход, ведущий в длинную пристройку. По пути туда Лазарь наткнулся на мотороллер, стоявший на подножке возле двери с изображением циркача, который жонглировал факелами, стоя на змее, глотающей собственный хвост и объятый пламенем. Следующая дверь была сплошь оклеена страницами из какого-то трактата с рисунками скелетов, а на высоте человеческого роста висела табличка с надписью «Рукописи уничтожаются с 23:00 до часу 00». Лазарь зевнул и проследовал по коридору до упора в прозрачный настенный ящик, набитый сигаретными блоками, свернул налево и вскоре обнаружил по разные стороны прохода туалет и довольно комфортабельную душевую, а дальше, судя по запахам, находилась кухня. Опустошив для начала мочевой пузырь, он решил, наконец, помыться. Отделений для мужчин и женщин в душевой предусмотрено не было. Войдя, он застал в одной из кабинок двух голых рослых девиц-лесбиянок, которые совмещали омовение со взаимными ласками в положении стоя. Его появление не произвело на них никакого впечатления, из чего он сделал вывод, что здесь достигнута полнейшая гармония и свобода нравов. Чтобы не оказаться случайной жертвой этой свободы, он выбрал самую дальнюю от входа кабинку, подхватил лежавшую на лавке мыльницу, разделся и встал под душ. Мылиться пришлось ладонями, все равно было немного больно, но он стерпел. Освоившись, Лазарь поинтересовался у девиц, где можно раздобыть зубную щетку. Одна из них прервала петтинг, порылась в шкафчике и принесла ему искомое. Вблизи стало ясно, что она старше, чем казалось сквозь клубы пара. Лицо, замороженное ботоксом или подобной дрянью, ничего не выражало. Вероятно, поэтому Лазарь не угадал ее намерений. Протянув руку, она неожиданно схватила его за гениталии. У нее были длинные ногти, и он охнул от боли. Убедившись в отсутствии немедленной реакции, бабища хмыкнула, отпустила его яйца и вернулась к подруге. Увлеченный в мужской несостоятельности, он принялся чистить зубы. Щетка была сделана вручную из каких-то расщепленных волокон, прикрепленных к отполированной деревянной рукоятке. Оказалась очень удобная и приятная на ощупь вещь. Однако его преследовала череда огорчений, сопровождающих медленный телесный распад. Десны кровоточили, несколько зубов расшаталось. Приведя себя в относительный порядок, он кое-как обтерся извлеченными из сушилки салфетками и подумал, что было бы неплохо постирать рубашку, но сменной у него не имелось, поэтому он довольствовался своей единственной, которую надел на выпуск. Когда он выходил из душевой, лесбиянки все еще пытались ублажить друг друга в неторопливом местном стиле. На обратном пути его едва не сшиб мотороллер. Оглушенный механическим треском, Лазарь вжался в стену и только поэтому избежал наезда. Бешеная тарахтелка пронеслась мимо, виляя из стороны в сторону. Он успел заметить, что за рулем сидел очень пьяный человек, который, судя по всему, спешил на свидание с писсуаром. Водитель мотороллера оказался очень похож на нарисованного жонглера и даже как будто в гриме. Наглотавшись выхлопов, Лазарь ощутил необходимость провентилировать легкие и вышел на улицу. Как и вчера, стояла отличная погода. Чекера перед домом не было. Щенка, стола и стульев тоже. Велосипедов поубавилось, зато появилось странное средство передвижения, которое напоминало ванну на колесах и с раскладывающейся крышей. При ближайшем рассмотрении крыша оказалась панелью солнечной батареи. Лазарь закрыл глаза и услышал, как в мозгу тикают часы. Ему казалось, что секундные промежутки укорачиваются, даже время жульничало на финише. Днем его свободу передвижения никто не ограничивал, и он спросил себя, что с этим делать. Из подсознания всплыл тщательно оберегаемый образ. Незнакомка в окружении светящихся шаров, приложенный к губам палец, знак молчания «Опасайтесь тех, кто молчит», ощутимое на расстоянии клеймо смерти. Он должен был найти ее и поговорить с ней, пока не вернулся ворон. Лазарь сам не знал, почему эти двое стали антагонистами в его воспаленном воображении, но он точно знал, что был далеко не первым, кто жестоко ошибся, впустив в свою душу женщину. К чему откладывать, решил он, раз время поджимает. В поисках какой-нибудь зацепки он повернулся лицом к дому и начал вглядываться в окна второго и третьего этажей. Лиса Лиза, похоже, наблюдала за ним и ждала этого момента. Отодвинув штору, она сделала ему ручкой, затем поманила пальчиком. Он кивнул в ответ и вернулся в дом. Поднимаясь по лестнице, он счел, что вреда от общения с рыжей болтушкой не будет, а в лучшем случае он получит от нее полезную информацию. Ворон явно пренебрегал ею, и, значит, опасности она не представляла. Во всяком случае, Лазарь даже не вспомнил о сумке, набитой оружием. Коридор второго этажа отличался от первого цветовой гаммой, визуальным рядом и, соответственно, высвобождаемой психической энергией. Если внизу, как и положено, чувствовался закодированный в зрительных образах росчерк ада, то здесь, в вынужденной немоте, застыли войны и катаклизмы, в которых двуногие братья истребляли друг друга с исключительной фантазией. Лазарь подумал, что не удивился бы, узнав, что третий этаж символизирует небеса, и уж там-то точно проживает местная элита. Лиса Лиза поджидала его, выставив в коридор половинку лица и обнаженное бедро. Держа общий курс на эти ориентиры, он набрался наглости и приоткрыл одну за другой три двери по правой стороне. За первой дверью была абсолютно пустая комната с черными стенами, полом и потолком, этакий вывернутый наизнанку черный ящик. За второй дверью находилась обитель того самого цветовода, за священнодействием которого Лазарь давеча наблюдал. Сейчас бородач предавался не менее увлекательному занятию. Он лежал посреди комнаты, окруженный хитросплетением рельсов игрушечной железной дороги, по которой сновали взад и вперед не менее десятка составов, и с детским азартом следил за работой стрелок, семафоров и прочего автоматизированного хозяйства. При появлении непрошеного гостя он даже не повернул головы, и Лазарь оставил мужчину наедине с его маленьким счастьем. Третья дверь, на которой были со знанием дела изображены различные пыточные аксессуары, вела в комнату не столь угрожающего назначения. Вероятно, тут обитал сибарит, питавший склонность к старине. Вся обстановка выглядела несколько тяжеловесной, утомительно вычурной и перегруженной мелкими деталями. Мебель антикварной и пыльной, портьеры роскошными, как мантии королей. Зеркала добавляли отражением по сотни лет. Каминная решетка являла собой произведение искусства. Возле нее лежала кочерга с набалдашником в виде бронзовой львиной головы. Над камином висел герб. Пара золотистых геральдических мутантов резвилась на бело-зеленом поле. В углу стоял огромный глобус. Очертания материков, мягко говоря, не соответствовали представлениям Лазаря о современной географии. Развешенным на стенах холодным оружием можно было вооружить небольшой отряд крестоносцев. Медвежья шкура на полу казалась вытоптанной. Витражи со сценами из рыцарских времен почему-то не были видны с улицы. «Не подглядывай, лысик», — сказала лиса Лиза. «Кролики этого не любят». «Никого тут нет», — откликнулся Лазарь, но дверь все-таки закрыл. «Это ты так думаешь». «Ладно», — согласился он, — «как скажешь. Эту игру я уже знаю». «Обычно они сношаются на медвежьей шкуре. Представляешь, каково мне приходится?» «Похоже, что тяжело. Но сейчас не сезон». «Заходи». Она отступила, пропуская его в свою норку. «Посмотрим, какие еще игры ты знаешь». Сегодня на лисе Лизе было платье свободного покроя и ковбойские сапоги. На шее висел амулет, восьмиконечная золотая звезда с красными каплями рубинов на остриях лучей. В комнате царил богемный беспорядок и сладковато пахло парфюмом. На неприбранной постели остался отпечаток тела. Если самой лисы, то она предпочитала ложиться поперек. Повсюду было разбросано огромное количество шмоток. На приоткрытой дверце шкафа висела лисья шуба. В углу сидела большая плюшевая собака. Значительную часть одной из стен занимали небрежно прикрепленные скотчем вырезки, в основном из журналов мод, но попадались и фотографии мужчин. Некоторые лица были обведены фломастером, красным или черным. Абажуром для единственной свисавшей с потолка лампочки служил старый парик. Тени от волос лежали на стенах, производя странное впечатление застывшей ряби. «Куда подевал нашего орла?» — спросила лиса Лиза игривым тоном. «В смысле, ворона?» «Ну, а я о ком? Не мужчина, а орел. Где он?» «Не знаю». «Думал, ты мне скажешь». «Я не в курсе. Он же твой ответчик». «Кто-кто?» «Да ладно, не прикидывайся. Возился бы он с тобой, если бы не приказ хозяина». За это Лазарь сразу ухватился, обрадованный тем, что кривая разговора вывела на интересующую его тему. «Может, откроешь мне страшную тайну? Кто этот хозяин?» «Я о нем не в первый раз слышу». «Ну, ты даешь, лысик. Серьезно спрашиваешь?» «Серьезней вроде некуда». «Думаешь, те собаки, которым по звонку давали жрать, знали, кто их хозяин?» Лазаря не покидало ощущение, что даже этой ленивой бабе не лень его дразнить. «Насчет собак и звонка в самую точку. Только я жрать уже не хочу». Лиса Лиза зевнула во весь рот с очаровательной непосредственностью. «Ох, лысик, уморил ты меня!» «А дышать и срать еще не разучился?» «Твою мать! Пошли вы все нахер! И ты, и ворон, и хозяин, и ваша долбанная гостиница!» Он произносил это медленно и тихо, полностью себя контролируя, и в любой момент мог остановиться. Разрядившись, он спросил: «Зачем звала?» «Думала, ты мне поможешь с одной проблемкой». Она присела и принялась рыться в бумагах, беспорядочной грудой сваленных на полу. Наконец, после долгих раскопок, выудила какой-то журнал, полистала и ткнула пальцем. «Вот, ты случаем не встречал этого мужика?» Лазарь взял журнал в руки. «Это был медицинский ежемесячник». На развороте под статьей, посвященной Международному конгрессу онкологов, имелась большая цветная фотография, на которой смотрели в камеру трое мужчин, хорошо одетых, солидных, седовласых, в меру озадаченных судьбами человечества, в меру оптимистичных, а самое главное — здоровых. Лицо того, что находился посередине, было обведено по контуру черным цветом. Лазарь узнал его сразу же. Знаток истин в предпоследней инстанции. Заменитель кукушек. Обладатель тихого голоса, произносящего приговоры. Доктор Смерть. «Зачем он тебе?» — спросил он, стараясь выглядеть безразличным. «Лично мне незачем. Меня хозяин за ним послал». Лазарь уставился на лису Лизу. Та с невинным видом красила лаком ногти. «А хозяин тебе лично приказы отдает или по телефону?» «Не дури. У него для этого курьеры имеются». «Курьеры? Я смотрю, у вас тут узкая специализация». «Не-а. У нас тут кто свободен, тот и курьер». «Вот сейчас, к примеру, за мальчика на побегушках монах, у которого ворон кости бросил. Я сама недавно из рейса, а если все в разлете, могут и тебя послать». «Меня?» «Тебя-тебя. Курьером. Шепнешь, кому следует пару слов, и все. Просто как два пальца показать. Это тебе не ответчиком париться. Бывает... Вся в дерьме извозишься, пока клиента извлечешь. Так может, ворон того? Курьером? Лысик, ты в самом деле тупой или притворяешься? Я ж тебе сказала, кто свободен, тот и курьер. Свободен, понимаешь? А с тобой ворону еще долго дерьмо разгребать, причем большой совковой лопатой. Ты откуда знаешь? По тебе вижу. Опыт, братец, опыт. Ладно, я пошел. Так видел мужика или нет? Она недобро сверкнула глазами в его сторону. Нет. Он и сам не знал, почему врет. Наверное, назло. Жаль. Она подняла руку с расставленными пальцами и полюбовалась хищно загнутыми ногтями. Потом бросила через плечо. Проваливай.